Эндрю кивнул. «В этом деле спешить некуда, я переписываю сценарий». Мэтью ничуть не удивился, услышав от него, что он работает над двумя сценариями одновременно. За известным сценаристом часто стоят более мелкие авторы, которые работают на него, просто контролируя общее направление. Мэтью задумался. «Принцесса Марса» – не самое удачное название, правда? Оно звучит как женский фильм. Он вспомнил, что чувствовал, когда читал роман, необъяснимый и немного знакомый сюжет, похожий на основной роман «Я» в какой-то момент, если название было даже не очень хорошим. Такое в 80% случаев будет фиаско. Это будет изменено позже. Эндрю был искренен. «Мэтью, я намерен превратить эти три марсианских романа в настоящую межзвездную эпическую трилогию». В тот момент, когда он заговорил, вся его аура изменилась, в ней появилась неописуемая уверенность. «Я составил предварительный план, первый производственный бюджет составляет не менее 200 миллионов долларов». «200 миллионов долларов?» Мэтью заинтересовался. Такая стоимость могла считаться высшим производством в Голливуде, и спросил, когда вы планируете начать этот проект. Эндрю шепотом ответил, сейчас я работаю над анимационным полнометражным фильмом для студии Pixar, и после того, как я его закончу, я намерен начать работу над трилогией. Он посмотрел на Мэтью и искренне сказал, это научно-фантастический боевик, герой, сильный воин, и никто лучше вас не подходит на эту роль. Мэтью задумался на мгновение. Когда вы закончите сценарий, не могли бы вы дать мне копию? Я дам ответ после того, как прочитаю сценарий. Без проблем. Эндрю улыбнулся. Буду держать связь с Хелен. Глава 561. Внутри театра звук грохочущих пушек, горный ветер и волны, сотрясающие каждый нерв зрителей, «Пираты Карибского моря 3». На краю света, это абсолютно безупречная концентрация лучших технологий, доступных сегодня в Голливуде, когда речь идет только о графических эффектах и звуковых эффектах. После более чем двухчасового просмотра фильм достиг конца битвы. Создание фильма «Пираты Карибского моря 3» на краю света обошлось в 300 миллионов долларов, и помимо огромных зарплат ряда главных актеров, таких как Мэтью, Джонни Депп и Кира Найтли, возросшие расходы были в основном потрачены на спецэффекты. Нет другого способа заставить спецэффекты продавать, кроме как сжигать деньги. Это та часть кинематографа, где сэкономить больше всего невозможно, и количество потраченных денег будет соответствовать сценам со спецэффектами. Хотя роль Мэтью в фильме значительно меньше, чем в предыдущих фильмах, и в нем не так много выдающихся моментов, но, учитывая, что в фильм было вложено 300 миллионов долларов, Disney Pictures ни за что не допустит, чтобы персона главных героев развалилась. Ни актеры, ни Disney Pictures не осмелится пойти на такой огромный риск. Поскольку серия фильмов должна была быть связана с диснеевским аттракционом, фильмом с все более детским уклоном, Disney Pictures, конечно, никак не позволила бы главному персонажу, все еще уступающему по популярности только капитану Джеку Воробью, умереть, даже если бы они были готовы заморозить персонажа. По словам Джерри Брукхаймера на предварительном показе, пираты олицетворяют свободу и символизируют бесстрашие, что является уникальным для серии «Пираты Карибского моря», дух, который может испытать не только каждый, пиратам присуще и хорошее, и плохое. Благодаря этому зрители будут любить пиратов, очарованы пиратами, ценить дух пиратов и даже абсурдную идею желания стать пиратом. Пиратский флаг снова развивается на Карибах, плывя к новому началу. Пиратский флаг на черной жемчужине никогда не упадет, пока она приносит достаточно прибыли. Под зажигательную музыку Ханса Циммера «Пираты Карибского моря 3» на краю света завершают пиратскую трилогию, а Уилл Тернер и Элизабет Суон завершают свои роли и уходят с большого экрана. Зал разразился аплодисментами, и Мэтью встал, чтобы поаплодировать. Ранее он присутствовал на внутреннем показе, организованном Disney Pictures, и сегодняшняя премьера стала для него вторым просмотром фильма. Он смотрел фильм во второй раз, и ему было легче сформировать субъективное суждение, основанное на его собственной точке зрения и предпочтениях, чем в первый раз. После премьеры первое впечатление Мэтью было таким. «Пираты Карибского моря 3» на краю света смешнее, масштабнее, жизнерадостнее и смелее, чем первые два фильма, и сумел решить проблему ухода двух персонажей, Уилла Тернера и Элизабет Суон. Другое дело, что фильм слишком длинный, более 2-5 часов, и хотя это лучше, чем умопомрачительная продолжительность «Властелина колец 3», «Возвращение короля», Сюжет и темп немного затянуты, особенно сцена отношений между Уиллом Тернером и Элизабет Суон, которая в итоге выглядит как нудная драма. Подумав об этом, он не мог не покачать головой. Разве основная аудитория этого фильма – не подростки? В этом отношении Гор Вербински и Джерри Брукхаймер должны были справиться с этой задачей как нельзя лучше. Из-за серии фильмов «Форсаж» Мэтью в последнее время изучал и изучает кинематограф. Хотя, будучи звездным продюсером, он не обязан быть чрезвычайно профессиональным, как Джерри Брукхаймер или Акива Голдсман. Большинство продюсеров должны, по крайней мере, знать достаточно о своей работе. Например, если речь идет о мегапродакшне стоимостью до 300 миллионов долларов, как лучше всего избежать как можно большего риска. Требование номер один для Disney Pictures и Bruckheimer Films инвестировать такую огромную сумму денег в «Пиратов Карибского моря 3» – это то, что это сиквел и что первые два фильма были суперхитами. Само собой разумеется, что почти все главные герои предыдущих фильмов были возвращены. Что касается спецэффектов, то для многих зрителей в наше время смириться с недостатками фильма, чтобы насладиться бескомпромиссными трюками, все равно более чем стоит. Кроме того, у фильма нет недостатка и в других достоинствах, помимо спецэффектов и звезд. Фильм серьезен там, где он серьезен, любвеобилен там, где он любвеобилен, и смешон, естественно, и забавен, как детская шалость. Типичный стиль Дисней, как всегда. Проработав в Голливуде столько лет, Мэтью, естественно, прекрасно понимает, что у каждого режиссера и съемочной группы свой стиль и направленность. Кто-то любит графику, кто-то – запутанный сюжет, кто-то стремится к приключениям, но делает это с изрядной долей угловатости. Несомненно, «Пираты Карибского моря 3» попадают в эту последнюю категорию, простой и чисто подростковый развлекательный блокбастер. Когда аплодисменты стихли, один за другим присутствующие гости подходили к первому ряду, где сидели актеры, чтобы поздравить их, а Мэтью продолжал пожимать руки и обнимать людей, принимая всевозможные поздравления и постоянно говоря вежливые слова благодарности. На самом деле, всем было ясно, что если команда не совершит глупых ошибок, «Пираты Карибского моря 3» на краю света обязательно станут кассовым хитом. Возможно, он не будет таким же сумасшедшим, как «Сундук мертвеца», но он легко превзойдет «Проклятие черной жемчужины». Дисней всегда отлично справлялся с маркетингом из уст в уста, и отзывы, подобные лучшим «Пиратам Карибского моря», уже давно кричат из колонок многих пиарщиков. Конечно, для инсайдеров из числа актеров и съемочной группы, таких как Мэтью, подобные лозунги просто приятно читать. Когда в будущем выйдут «Пираты Карибского моря 4», наверняка многие снова будут кричать о лучших «Пиратах Карибского моря», а может быть, и о пятых. Это обычная маркетинговая тактика со стороны Disney. Когда премьера закончилась, и он направился к комнате для прессы, Мэтью думал о том, что еще можно посмотреть из фильма «Пираты Карибского моря 3». На краю света особенно много общего с серией фильмов «Форсаж». Успешный голливудский блокбастер должен быть не чем-то непонятным для многих людей, как последние два фильма «Матрица», а чем-то таким, что люди с разным цветом кожи, происхождением и культурной подготовкой могут легко понять, и что даже необразованные люди, посмотрев его, почувствуют себя развлеченными и смогут получить от него удовольствие. «Форсаж» определенно должен быть простым для понимания, любой, кто осмелится насильно добавить какую-либо глубину и мутный сюжет сиквела, он обязательно уволит этого человека. Глава 562. Ближе к вечеру в Диснейленде в Калифорнии зажглись огни. После премьеры Disney Pictures организовала выход группы создателей фильма из Голливудского театра для бессрочного интервью с прессой, и, как два самых больших имени в актерском составе, Мэтью и Джонни Депп, естественно, оказались в центре внимания прессы. Как только Мэтью вышел из театра, его окружили более 30 журналистов. К счастью, Disney Pictures координировала мероприятие и поручила кому-то следить за порядком, поэтому на сцене не было хаоса, и интервью прошло нормально. Женщина-репортер из Тхе Холлывот репортер первой спросила: «Мэтью, в последнее время много говорят о том, что этот фильм обошелся в ошеломляющие 300 миллионов долларов, что вы думаете? Это ведь не ему должны задавать такой вопрос, не так ли? Какой смысл спрашивать актера, а не Джерри Брукхаймера, продюсера?» Пока Мэтью думал об этом, он открыл рот. «Если вы катаетесь на яхте, вы не думаете о том, сколько она на самом деле стоит, вас волнует только то, как она работает, надежна ли она. Мэтью развел руками и усмехнулся. «Если бы вы думали только о том, как сэкономить на ней, вы бы скорее всего катались на ней, надеясь не утонуть». При этих словах разнесся хор смешков. Пресс-атташе студии Дисней тоже рассмеялся. Неожиданная, но исключительно разумная реакция. «Мистер Хорнер», — громко спросил мужчина-репортер с биркой «Vehicle World News» на груди, «не кажется ли вам, что «Пираты Карибского моря 3» на краю света слишком поверхностны? Не слишком ли неамбициозно представлять такой грандиозный мир таким поверхностным способом?» Мэтью кашлянул и бесстрастно ответил. «Интересный вопрос». Он посмотрел на журналиста. «Вы платите $10 за поход в кинотеатр, чтобы получить удовольствие от фильма, и только удовольствие является действительно большим преимуществом. Пока фильм рассказывает историю, которая доставляет удовольствие, можно платить любые деньги». Репортер из Entertainment Weekly задался вопросом вслух. «В прошлом году было много жалоб от зрителей, что сундук мертвеца слишком длинный, а теперь, конец света стал еще длиннее. Неужели Disney Pictures решили использовать обратную психологию?» Услышав этот вопрос, Мэтью испытал искушение сказать, что нужно спросить кого-нибудь из Disney Pictures, но поступил достаточно этично и ответил. «Многие зрители, которые видели конец света на предварительных показах, считают, что фильм не затянут. Конечно, даже ему, исполнителю главной роли, фильм показался затянутым, не говоря уже о широкой аудитории, но он лишь хорошо отозвался о фильме. Фильм интересен и обладает привлекательностью. Двухчасовая продолжительность не лишена основания и позволяет более подробно рассказать о том, что волнует героев больше всего. По мере развития сюжета ваше внимание вовлекается в фильм, и вы принимаете близко к сердцу судьбу персонажей». Мэтью задумался на мгновение и добавил. «Все члены съемочной группы, и режиссер, и сценаристы, и актеры, были единодушны в том, что они не хотели бы иметь клише в эпическом фильме. Независимо от того, стоит ли фильм $30 миллионов или $300 миллионов, съемочная группа должна двигаться вперед. Вопрос в том, как далеко мы действительно можем зайти, и что мы должны сделать, чтобы фильм не скатился в клише. Мы снимаем пиратский фильм, и, очевидно, мы должны отказаться от некоторых шаблонных вещей и отдать дань уважения жанру, добавляя свежие элементы на каждом шагу». Наконец, репортер из премьеры действительно задал вопрос Мэтью. «Disney Pictures решила снять еще несколько фильмов о пиратах Карибского моря, причем Джек Воробей и Джонни Депп уже подтвердили свое возвращение в «Пиратах Карибского моря 4». А как насчет вас, Уилла Тернера? Это тот аспект, Disney Pictures не просила держать в секрете», Мэтью сразу же ответил. «Уилла заменит Дэвид Джонс, поскольку тот очень занят и не имеет времени или возможности сопровождать капитана Джека Воробья в дальнейших приключениях. Так это значит, что вы не будете сниматься в «Пиратах Карибского моря 4»?» Тут же спросил другой репортер. «Да, я не собираюсь снимать еще один пиратский фильм», Мэтью медленно сказал. «Я собираюсь бросить вызов самому себе на другом поле боя». Тот журналист снова спросил. «Значит, с пиратами покончено?» Мэтью не смог удержаться от смеха. «Знаете, никогда не говори никогда». Интервью продолжалось более 10 минут, и уже близилась полночь, когда калифорнийский Диснейленд успокоился и «Пираты Карибского моря 3» на краю света официально отплыли. В этом году летний сезон стартовал в первые выходные мая, и рынок был довольно горячим и ожесточенным. Похоже, это был большой год для коммерческих фильмов в Северной Америке. «Человек-паук 3», открывший летний сезон, собрал $150 миллионов за первые выходные, а «Шрек 3», который открылся в середине мая, не отставал, собрав более $120 миллионов за первую неделю и установив рекорд североамериканского открытия для анимационного художественного фильма. Он также установил рекорд североамериканской премьеры для анимационного полнометражного фильма. У «Человека-паука 3» и «Шрека 3», двух самых продаваемых фильмов, была одна общая черта – высокие кассовые сборы и очень плохое профессиональное сарафанное радио. «Пираты Карибского моря 3» на краю света не избежали этой участи. Многие СМИ и критики начали критиковать фильм на следующий день после того, как он собрал более $17 миллионов на предварительных показах. Компания Walt Disney могущественна и будет становиться еще более могущественной в будущем, однако она не может манипулировать всеми средствами массовой информации. До выхода фильма на экраны многие критики, участвовавшие в предварительных просмотрах, называли его одним из лучших фильмов о пиратах Карибского моря за всю историю кинематографа. Например, некоторые критики превозносили его наряду с «Проклятием черной жемчужины» и «Сундуком мертвеца». Первый был живым и общим, лучшим и самым развлекательным. Во втором было больше персонажей, больше драк, построено огромное мировоззрение, и он был довольно занимательным. Третий был большим в «Смерти над возрождением» и был уморительным, с большими спецэффектов и большим количеством трюков, чем в первых двух сериях. В связи с рассмотрением следующего фильма «Пираты Карибского моря 4», было также много слов об актере, все они были посвящены Джонни Деппу, восхваляли игру капитана Джека, считая, что она была не от мира сего, что они не будут против новых сиквелов, если он продолжит играть эту роль в будущем, и т.д. Но по мере того, как фильм открывается в Северной Америке и его смотрит все больше и больше людей, вряд ли Walt Disney сможет манипулировать сарафанным радио, как раньше. В прессе сарафанное радио для «Пиратов Карибского моря 3» на краю света мгновенно упало. Не ожидайте увидеть хорошо организованную, оригинальную и плотно поставленную постановку. Фильм слаб как в плане сюжета, так и в плане повествования. Нью-Йорк Пост. Неважно, видели ли вы первые два фильма, «Проклятие черной жемчужины» и «Сундук мертвеца», вы все равно останетесь в замешательстве. Пхе Холлывот Репортер. Не так уж сложно следовать синопсису сюжета фильма, но на протяжении 2 часов и 47 минут это уже утомительно. Лос-Ангелес Тимес. На протяжении почти 3 часов фильм продолжает ненужный поворот «Пиратов Карибского моря 2» и теряет романтическое очарование первых «Пиратов Карибского моря». Пхе Вашингтон Пост. Это не сюрприз, Мэтью ожидал этого, и если посмотреть на все голливудские франшизы, то действительно очень мало серий, где продолжение становится все лучше и лучше. На самом деле, фильм продолжает идти по тому же пути, что и «Проклятие черной жемчужины», только с большим количеством персонажей, более масштабной картиной мира и сценами со спецэффектами. Зачем рисковать, внедряя инновации, если есть успешные модели, голливудские производители, которые занимаются тем, что делают деньги? Инновации с большой вероятностью разобьют бренд, который с таким трудом был создан. Голливуд любит снимать сиквелы, и привлекательность бренда фильма нельзя игнорировать. Для кинематографистов, чья конечная цель – заработать деньги, бренду крайне сложно сделать себе имя. Если первый фильм стал хитом, то сиквел в обычном формате – более надежный способ привлечь внимание к фильму, имея бренд и хорошую производственную команду. Сегодня, помимо сиквелов и пересъемок старых фильмов, Голливуд становится все менее оригинальным, а студии все осторожнее инвестируют в оригинальные фильмы. Начиная с «Челюсти» в 1970-х годах, голливудские фильмы официально вступили в эру коммерческих фильмов, поскольку продюсерам требовались сиквелы с относительно высокой рыночной прибылью, прежде чем они вкладывали соответствующие средства в производство совершенно новых одиночных фильмов. А создание сиквелов стало устоявшимся голливудским менталитетом и одной из основных причин долговечности голливудских фильмов. Конечно, сиквелы также зависят от такой развитой цепочки киноиндустрии, как Голливуд. Сиквелы можно считать товарным продуктом, для появления которого необходима полная и зрелая цепочка индустрии, такая как право собственности на авторские права, контракты с актерами, творческие контракты, контроль качества продукции и так далее. В наше время Голливуд – единственное место в мире, которое может производить постоянный поток крупных сиквелов. Хотя Мэтью уйдет, а Disney Pictures не хочет больше платить Уиллу Тернеру непомерную зарплату, он ясно видит, что независимо от того, как хорошо будет принят фильм, пока он будет успешен в прокате, «Пираты Карибского моря 4» никогда не прервутся, и в будущем появятся «Пираты Карибского моря 5» и даже больше. Пока это выгодно, даже если Джонни Депп не сможет больше сниматься, компания сможет найти молодых актеров для участия в приквеле «Пиратов Карибского моря» или в чем-то подобном. Все зависит от кассовых сборов фильма «Пираты Карибского моря 3. На краю света». Глава 563. В первый день проката «Пираты Карибского моря 3. На краю света» собрали 56,15 млн. В более чем 4300 кинотеатрах Северной Америки, легко обогнав «Шрека 3» с его 14,21 млн. На второй неделе показа и, как и ожидалось, став чемпионом североамериканского проката. Но не только третий фильм был плохо принят прессой, но также и фанатами, чем второй фильм, возможно потому, что фанаты ожидали слишком многого от завершения трилогии, а вместо этого получили немного затянутый фильм. После первого дня показа во многих кинотеатрах Северной Америки CinemaScore выставил фильму среднюю оценку B+, что значительно ниже, чем у предыдущих двух фильмов, а Metacritic выставил среднюю оценку 55. По оценкам CinemaScore, «Пираты Карибского моря 3. На краю света» соберут в североамериканском прокате около 350 миллионов долларов. Rotten Tomatoes собрал 68 рецензий с рейтингом свежести всего 56%, обозначив его как гнилой. Единственным спасением является то, что рейтинг IMDb, основанный на оценках фанатов, довольно хорош. На данный момент средний балл у фильма составляет 7.6. С учетом двух предыдущих фильмов, зрителей, готовых заплатить за фильм достаточно, но это будет неустойчиво, харизма капитана Джека Воробья не может быть бесконечной, и когда сам фильм не взлетит, не пройдет много времени, как многие зрители откажутся от серии. Мэтью не будет повторять свою роль в серии «Пираты Карибского моря», и ему не придется продолжать беспокоиться о будущем серии. Достаточно будет того, что все три фильма с его участием стали кассовыми хитами. «Пираты Карибского моря 3. На краю света» не должны стать проблемой в прокате. С началом праздника Дня памяти кинотеатры по всей Северной Америке переживают всплеск посещаемости. Это, пожалуй, лучшее время года перед праздником Дня независимости, а поскольку другие компании опасаются репутации франшизы «Пираты Карибского моря» и кассовых сборов двух предыдущих фильмов, в эти выходные практически нет других фильмов с большим количеством премьер. Основным конкурентом «Пиратов Карибского моря 3» остается «Шрек 3», а «Человек-паук 3» уже в четвертый уикенд не может конкурировать с новым открытием. После того, как в пятницу «Шрек 3» обогнал «Пиратов Карибского моря», в субботу «Пираты Карибского моря» вновь возглавили кассовые сборы за один день, составив 37,7 миллионов долларов. Между тем, в интернете возникла еще одна волна протестов. Многие поклонники Мэтью использовали его личный блог в качестве фронта для выражения протеста против компании Disney Pictures и актеров за то, что они сократили роль Уилла Тернера в фильме «Пираты Карибского моря 3», превратив его из одного из главных героев в актера второго плана. В воскресенье поклонники Мэтью даже устроили акцию протеста перед штаб-квартирой компании Walt Disney в Бирбанке. Этого не ожидали ни Мэтью, ни Disney. «Я так зла, Disney нас обманул». Филлис Беретта сердито посмотрела на главный вход компании Disney перед штаб-квартирой Уолта Диснея в Бирбанке, поприветствовала своих спутников и помахала репортерам знаками протеста, затем сказала в протянутый ей микрофон. В рекламе они утверждали, что Мэтью будет одним из главных героев, а сейчас, когда фильм вышел в прокат, роль Мэтью была настолько мала, что его можно было считать только персонажем второго плана. Это ложная реклама со стороны Disney. С обеих сторон завзятые фанаты присоединились. Да, Disney – обманщики. Disney должен дать нам и Мэтью объяснение. Disney. Тут фанаты заволновались, привлекая внимание многих репортеров СМИ, которые собирались перед студией Disney во все большем количестве, возбужденно делая фотографии и интервью. Филлис дала только одно интервью журналисту, а потом замолчала. Фильм, который она посмотрела вчера, очень ее разозлил, а в интернете за последние два дня появились новости о том, что даже не сам Мэтью добровольно ушел из серии «Пираты Карибского моря», а компания Disney оставила его в стороне. Услышав эти новости, она и другие фанаты спонтанно пришли сюда, чтобы выразить протест против бесстыдного поступка Disney. Неподалеку от здания Disney, в ресторан, пухлый мужчина стоял перед огромным окном и с улыбкой наблюдал за происходящим. «Харви», — сказал мужчина позади него, — «вся эта информация, которую ты выкладываешь, только усугубит проблемы с Диснеем». Харви оглянулся на него и сказал: «Боб, ты забыл, что Дисней сделал с Мирамакс и что они сделали с нами?» Боб покачал головой. «Почему ты выбрал Мэтью Хорнера?» «Все просто. Он выглядел немного рассерженным. Потому что он мне не нравится. Он отказывал мне несколько раз и отбрасывал все мои предложения без причин. Даже актеры с такими личностями, как Мерил Стрип и Даниэль Дэй-Льюис, такие придурки, как Шон Пенн, не смеют мне отказывать». Боб вздохнул. «Это потому, что они хотят что-то изменить на Оскаре». Он задумался на мгновение и сказал: «А с учетом всего, Мэтью Хорнер мало заинтересован в Оскаре». Низкорослый толстяк увидел, как кто-то вышел из здания штаб-квартиры Disney, чтобы пообщаться с протестующими фанатами, обернулся, опираясь на стекло, и сказал: «Никто не знает, что это я выложил новость». Боб ничего не ответил. Как брат, никто лучше него не знал человека напротив, который вел себя повелительно, наплевав на всех остальных, несколько раз публично выступал с гневом против Warner Bros. И Disney. Все говорят, что Харви находится на переднем плане, а он скрыт за кулисами, что эти два брата – идеальная пара. Только дурак захочет прятаться за занавесом и наблюдать, как другой купается в лучах славы, с десятками актрис. Разве он не хотел бы такой свободной и легкой жизни? Но Харви держит его так крепко, что он не имеет права голоса. Боб молчал, как и большую часть прошлого. Невысокий толстяк снова выглянул в окно и заметил, что Хелен добралась до входа в здание Дисней, толпа протестующих фанатов начала расходиться. Это было всего лишь небольшое неудобство, доставленное Дисней, и он не ожидал, что оно продлится долго, и тут же вернулся к столу. Боб, Квентин Тарантино пишет сценарий для проекта о Второй мировой войне. Он будет готов к началу съемок не позднее конца этого года. Он изначально хотел использовать Мэтью Хорнера в качестве главного актера, но Мэтью и Хелен несколько раз отклоняли мое предложение. И тут он добавил с некоторым раздражением. Тогда Квентин обратился к Брэду Питту, но Питт, он решительно покачал головой. Парень не будет инвестировать. Боб спросил с беспокойством. Я слышал, что Квентин хочет получить производственный бюджет в 70 миллионов долларов или больше. Низкорослый толстяк кивнул. Не будет ли это слишком много? Не придется ли нам контролировать расходы? Боб был явно немного обеспокоен. Фильмы Квентина никогда не приносили больших доходов в прокате, и по большей части им приходится полагаться на поздний прокат дисков и видео, чтобы получить прибыль, с такими высокими затратами. Харви поднял руку, чтобы прервать его. Не надо об этом говорить, я сам подумаю. Это простое, жестокое заявление немного раздосадовало Боба, но после стольких лет такого общения, он, казалось, привык к этому и, не произнеся ни слова, придержал язык. Итак, нам нужны звезды с кассовой привлекательностью, чтобы управлять кассой. Увидев недовольное лицо Боба, Харви небрежно пояснил пару вещей. Расписание Брэда Питта сейчас тоже не подходит, его компания «План Б» вот-вот подпишет соглашение с парой извращенцев Вачовски, и он собирается вложить деньги и сняться в новом фильме Вачовски. Боб тут же спросил: «Значит, ты снова нацелился на Мэтью Хорнера?» «Мы с Квентином оба решили, что он идеально подходит на главную роль, жесткий, закаленный солдат, герой, отважившийся проникнуть в самое гнездо врага и убить Гитлера, никто не подходит лучше». Тон Харви просто не оставляет места для сомнений. И самое главное, огромные кассовые сборы и коммерческая привлекательность, которые он мог бы принести. Его зарплата за фильм, напомнил Боб. Харви махнул рукой. Не беспокойся об этом, я сам поговорю с Мэтью и Хелен. Боб, ты просто должен сделать все возможное, чтобы заручиться поддержкой Квентина. Боб кивнул, затем добавил. А если Мэтью откажется? Он откажется. Глаза Харви мгновенно стали мрачными, когда он подумал о том, что этот человек несколько раз отказывался от его добрых намерений. Тогда у него будет немало неприятностей, как сегодня. Говоря об этом, он встал. Квентин хочет найти актрису на роль еврейской девушки. Я договорился встретиться с ней позже. Не дожидаясь ответа Боба, Харви вышел, как будто Боб был просто наемным работником в его компании. Когда он смотрел, как толстая спина исчезает в дверном проеме, на лице Боба наконец промелькнуло недовольное выражение. Он был вторым по величине акционером компании и большим именем в Голливуде, но это не чувствовалось. Только после возвращения Хелены из штаб-квартиры Дисней Мэтью узнал о протесте фанатов. «Я говорила с девушкой по имени Филлис Беретта», — Хелен сказала Мэтью. «Они пришли протестовать после того, как прочитали в интернете, что кто-то распространяет информацию о том, что Дисней выгнал тебя». «Кто это распространил?» – спросил Мэтью. Хелен покачала головой. «Не знаю». Мэтью не придал этому значения, в интернете было слишком много слухов. «Надеюсь, это не слишком негативно скажется на фильме. Несмотря ни на что, он является одним из главных героев «Пиратов Карибского моря 3» и, конечно, надеется, что фильм будет хорошо продаваться и отлично пройдет в кассовые выходные». Глава 564. Последний понедельник мая – традиционный день поминовения в Соединенных Штатах Америки, который является национальным праздником с 1971 года, С момента зарождения в Голливуде концепции летнего сезона праздник День Поминовения, напрямую связанный с выходными, стал одним из лучших кинооткрытий, и каждый год фильмы, запланированные к массовым премьерам в этот период, оказываются в числе лучших. Однако не всем удается насладиться этим праздником. Братья Вачовски прибыли в план Б рано утром в понедельник, и подписание соглашения, запланированное на 9 часов, было отодвинуто на час, поскольку Брэду Питту пришлось временно заняться последними остатками работы по избавлению от Дженнифер Энистон. В роскошно украшенном конференц-зале юристы и нотариусы завершали оформление соответствующих договоров, а братьям Вачовски было нечем заняться. Вместо этого Энди взял сегодняшнюю газету с газетного киоска и принес ее, чтобы сесть в кресло и почитать. Газета «Лос-Ангелес Таймс» была быстро пролистана до раздела развлечений. «Лана, разве люди не добиваются успеха во всем, что они делают, когда им везет?» – неожиданно спросил Энди. «Хм», Лана не поняла, что он имеет в виду, и спросила, что случилось. Энди пролистал газету в своей руке. Еще один фильм Мэтью Хорнера с ним в главной роли хорошо продается в прокате. Лана тут же спросила, «Пираты Карибского моря 3, кассовые сборы за прошлые выходные?» «Да», Энди вздохнул. «За три дня он собрал 137,9 миллиона долларов». Он покачал головой и добавил, «Еще один кассовый успех в списке фильмов с Мэтью в главной роли. Это хорошо». Лана подтянула уголки рта. «Мы можем продолжать развивать шумиху». Энди кивнул. «Верно. Первоначально проект, в котором сомневалась даже Warner Bros., «Облачный атлас» стал одним из самых обсуждаемых в бизнесе после того, как они использовали Мэтью для создания шумихи, и появилось много инвесторов, включая Брэда Питта и его план «Б». Поскольку Мэтью обладает таким влиянием, не будет ли расточительством не воспользоваться им? Лана запустила пальцы в прядь длинных рыжих волос и довольно самодовольно сказала, «По сравнению с нами, он хорош только для того, чтобы его использовали. У них не было никого незаменимого для этого проекта, кроме них самих, а Мэтью не был незаменимым. Они сами проявили инициативу и обратились к Мэтью, потому что видели, что он обладает большой ценностью, и теперь они могли использовать ценность Мэтью Хорнера, не платя за это никакой цены, и они привлекли такого человека, как Брэд Питт, который обещал инвестировать 100 миллионов долларов, так что это была действительно тройная победа. В этот момент дверь в конференц-зал открылась, и братья Вачовски, думая, что это прибыл Брэд Питт, тут же подняли голову, но увидели, что вошла Натали Портман. «Привет, Лана, Энди». Натали поприветствовала обоих улыбкой, выдвинула стул и села рядом с ними, спросив, «Разве еще не началось?» «Нет». Энди покачал головой. «Питу пока нужно кое о чем позаботиться, это займет некоторое время». Натали была немного обеспокоена. Не произойдет ли несчастный случай? За этот проект Брэд Питт обещал заплатить ей большую сумму денег за фильм. Если Питт пойдет на попятную, не будет ли все, что она сделала до этого, напрасным? Лана уверена, не беспокойся об этом. Как раз в тот момент, когда были произнесены эти слова, дверь в конференц-зал снова открылась, и появился Брэд Питт со своими людьми. Увидев братьев Вачовски и Натали Портман, Питт сразу же подошел и тепло поприветствовал их. Братья Вачовски станут для него гарантией того, что он снова станет звездой первой величины. Затем в присутствии юристов и нотариусов обе стороны подписали ряд официальных контрактов, дающих старт сотрудничеству над проектом «Облачный атлас». После подписания контракта Брэд Питт, братья Вачовски и Натали Портман провели совместную пресс-конференцию, чтобы официально объявить об этом общественности. В офисе Хелен в агентстве «Ангел», увидев по телевизору кадры новостей, Мэтью взял пульт дистанционного управления и выключил его. Он повернул голову в сторону Хелены и спустил вздох облегчения. «Наконец-то подписали». «Да, наконец-то», Хелен сказала нарочито спокойным тоном. «Но смотри, чтобы ты не пожалел о том, что сделал сегодня, когда «Облачный атлас» станет кассовым хитом, а Брэд Питт снова станет главной звездой». Мэтью развел руками. «Это ведь инвестирование, кто может гарантировать стопроцентный успех?» Хелен сняла очки и осторожно потерла их. «Давай просто надеяться, что все пойдет так, как ты ожидаешь». Из трех человек, которые в первую очередь планировали роман Брэда Питта и Анджелины Джоли, кроме Мэтью, инициатора, она и Илона также были очень заинтересованы в том, чтобы Брэд Питт стал второстепенным актером. Мэтью кивнул, но больше ничего не сказал. Только что в новостях прозвучало, что Питт официально подписал контракт с братьями Вачовски от имени План Б на инвестирование 100 миллионов долларов в съемки и производство проекта «Облачный атлас» и объявил, что Брэд Питт и Натали Портман будут играть главную мужскую и главную женскую роли соответственно. Жаль, более или менее сожалел Мэтью, что фильм все еще немного недоинвестирован. Хелен, однако, сказала, это довольно много. Ты, наверное, не знаешь, что Дженнифер Энистон на прошлой неделе завершила выход из состава акционеров План Б и передала все свои акции План Б Питту, который теперь владеет План Б как частной компанией только по названию. Мэтью задумался на мгновение и спросил, я думал, что основателей План Б было трое. Да, учредителей трое, помимо Брэда Питта и Дженнифер Энистон, есть еще нынешний генеральный директор Paramount Pictures Брэд Грей. Хелен надела очки и равнодушно сказала, в те времена, когда трое не оправдало ожиданий в прокате, Брэд Грей постепенно выходил из План Б, позже Viacom Group наняла его на должность генерального директора Paramount, и чтобы избавиться от негативного влияния создания связанных сделок, Брэд Грей передал все акции, находящиеся в его руках, Брэду Питту и Дженнифер Энистон. Мэтью кивнул. План Б – не публичная компания, не так ли? Голос Хелен оставался ровным. Нет, насколько я понимаю, Питт уже держит в своих руках более 90% акций План Б среди акций, которые он получил от Дженнифер Энистон, остальные разбросаны по рукам некоторых руководителей. Она добавила, это нормально, у многих звезд есть производственные компании, где акции в основном сосредоточены в руках одного человека. Производственный бюджет этого проекта «Облачный атлас» составляет 100 миллионов долларов. Мэтью слегка нахмурился и спросил, как будет финансироваться план «Б». Дженнифер Энистон только что отказалась от финансирования, а у план «Б» нет столько денег на счетах, не так ли? Хелен осторожно покачала головой. Мы пока не знаем, я предполагаю, что Брэд Питт согласится на личные инвестиции плюс внешнее финансирование, точный процент пока держится в секрете, мы не можем в него лезть. Мэтью медленно постукивал пальцами по подлокотнику своего кресла, такого проекта было еще недостаточно, но он не мог найти никакого другого подходящего проекта. Кстати, Хелен сменила тему. Я только сегодня утром получила предложение, и не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, она сразу же заявила. Еще одно совместное предложение от Харви Вайнштейна и Квентина Тарантино, чтобы ты снялся в качестве главного актера в большом проекте студии Вайнштейна. Отказано. Мэтью даже не потрудился спросить, что это за проект. Я не заинтересован в работе с Винстейн Цампаны. Хелен не стала его убеждать. Я позвоню и откажусь. Сколько инвестиций может быть вложено в так называемый большой проект для Винстейн Цампаны? В лучшем случае, это было бы на уровне 60 или 70 миллионов долларов, что просто не соответствовало нише Мэтью. Мэтью не стал долго раздумывать. По его впечатлению, все, чем управлял и что продюсировал Харви Вайнштейн, это какие-то независимые литературные фильмы для сезона наград или культовые фильмы режиссера Квентина Тарантино, и нет нужды говорить, что литературные фильмы, отмеченные наградами и предназначенные для Оскара, его не интересовали. Что касается фильмов Квентина Тарантино, то стиль просто не подходит, он идет по коммерческому пути мейнстрима и не хочет участвовать в культовом фильме, который не принесет ему ничего хорошего, не говоря уже о том, может ли компания Винстейн Цампаны позволить себе заплатить ему большой гонорар? Придется ли ему добровольно снизить цену ради толстой задницы Харви Вайнштейна? Сейчас уже не то, что было несколько лет назад. Хелен затем напомнила. Акива Голцман звонил тебе? Мэтью кивнул. Звонил. Фильм «Хэнкок» скоро выйдет, я это помню. Производством и дистрибуцией проекта занимается компания Warner Brothers. Продюсером выступает Акива Голцман, а режиссером на месте съемок – молодой режиссер Питер Берг, он же и Шарлиз Терон в главной мужской и женской роли соответственно. Кроме того, фильм выйдет в прокат в Северной Америке в праздничные выходные Дня Независимости следующим летом. Мне позвонил агент Шарлиз Терон, спокойно сказала Хелен, спрашивая, не мог бы ты возобновить старые отношения с Шарлиз. Шарлиз знает, сразу спросил Мэтью. Хелен ответила, не думаю. Мэтью отрезал, тогда забудь об этом. В этот момент зазвонил его телефон, несколько незнакомый номер, и когда он поднял трубку, это был Эндрю Стентон. «Сценарий для «Принцессы Марса» закончен в первой редакции», — сказал он по телефону. «Я отправил его вам по электронной почте». Глава 565. Выступив на премьере «Пиратов Карибского моря 3», превосходного проекта с бюджетом более 200 миллионов долларов, Мэтью настолько серьезно воспринял сценарий, что позвонил и отложил вечернее свидание с Александрой, чтобы вернуться в поместье с намерением хорошенько изучить сценарий Эндрю. Заварив чашку чая и усевшись перед компьютером в кабинете, Мэтью вошел в свою личную зашифрованную электронную почту, нашел письмо и загрузил вложенный документ на свой компьютер. Он поднял чашку чая и сделал глоток, после чего щелкнул по документу. На первой странице документа было название фильма, и, в отличие от названия оригинального романа Эдгара Райса Берроуза «Принцесса Марса», на этой странице было три имени. Было ясно, что Эндрю не собирался использовать оригинальное название «Принцесса Марса». Три названия. Джон Картер, «Битва за Марс» и «Битва на чужой планете». Но название показалось ему таким знакомым. Мэтью уставился на экран своего компьютера и быстро определил, что это знакомость исходит не от современного Голливуда, а от того, что он видел это раньше. Внезапно он вспомнил несколько знакомый сюжет оригинального романа. Неужели он раньше думал неправильно? С такой мыслью Мэтью чувствовал себя все более и более знакомым. Похоже, что однажды он скачал в интернете некий пиратский фильм. Подумав об этом, Мэтью поспешно передвинул мышь и кликнул, чтобы посмотреть, о чем сценарий. Эндрю Стентон уже говорил, что будет существенная адаптация оригинала, так что, возможно, увидев сюжетные установки сценария, он вспомнит о нем больше. Многие потускневшие воспоминания, если к ним прикоснуться, могут быть вызваны в памяти. В отличие от предыдущего взгляда на облачный атлас, к сценарию Эндрю он отнесся серьезно. Это было связано не только с большими инвестициями, но и с самим режиссером. Стиль братьев Вачовски был слишком нарочито глубоким и философским, что приводило его в ужас, когда он думал об этом, и по памяти, кроме серии «Матрица», все остальные фильмы братьев Вачовски были в основном провальными. Об Эндрю Стентоне он помнит немного, но резюме Эндрю с момента его прихода в студию Pixar и до настоящего времени является достаточно прославленным. Первым режиссерским фильмом Эндрю был печально известный «В поисках Немо», за который он был номинирован на Оскар за лучший оригинальный сценарий и в итоге получил малую золотую статуэтку за лучший анимационный фильм. Кроме того, он работал в качестве сценариста и исполнительного продюсера над фильмами «История игрушек», «Приключения Флика», «История игрушек 2» и «Корпорация монстров». Хотя он еще не работал над фильмами живого действия, Эндрю четко понимает, какие жанры пользуются популярностью на кинорынке. Учитывая это, Мэтью провел большую часть вечера, изучая сценарий Эндрю с особой тщательностью. Возможно, искренне вдохновленный сюжетом сценария, он вспомнил несколько вещей и понял, что его представления об Эндрю могут быть неверными. «Мастер анимационных фильмов», — сказал он себе, оторвав взгляд от экрана и откинувшись на спинку своего вращающегося кресла, «может не быть хорошим режиссером фильмов живого действия. Как и подавляющее большинство экранизаций романов, этот сценарий является адаптацией оригинала, а сюжет Эндрю адаптировал в сценарий, который выглядит более знакомым. Сценарий рассказывает историю Джона Картера, травмированного бывшего военного, который случайно попадает на Марс во время американской гражданской войны, где из-за разницы в гравитации Земля большая, а Марс маленький. Джон Картер становится мощным, прыгающим суперменом и оказывается втянутым в конфликт между основными этническими группами. Не тот ли это проект, который пытался протолкнуть Эндрю Стентон? Фильм, который провалился настолько сильно, что заставил людей блевать кровью. Чтобы убедиться, что он не ошибся, Мэтью взял на себя труд еще раз прочитать сценарий, и чем больше он смотрел на него, тем больше убеждался, и ему даже вспомнилось, почему он запомнил его. Когда-то давно, в эпоху смартфонов, многие приложения для браузеров продвигали некоторые статьи на основе того, что человек обычно смотрел. В те времена он читал информацию о фильмах, чтобы найти новые фильмы для скачивания из интернета, а некоторые общественные сайты всегда любили упаковывать и продвигать фильмы с похожими условиями. Например, лучшие фильмы о войне, лучшие фильмы ужасов, самые смешные комедийные фильмы и так далее. Есть еще один жанр, который особенно часто появляется на кинопабликах, это список самых дорогих фильмов мира. Если он прав, думая об этих фильмах, то это, безусловно, превосходный провал эпических масштабов. Мэтью вдруг вспомнил слова Эндрю. Производственный бюджет этого проекта составит более 200 миллионов долларов. Если фильм с таким масштабом инвестиций окажется провалом, не говоря уже о нем, даже Том Круз пострадает, верно? Для звезды, не имеющей прочной базы и капитала, это может прямо разрушить карьеру. Он закрыл документы и быстро принял решение отложить предложение Эндрю. Хелен сказала, что Эндрю попросил его, потому что, с одной стороны, ему подходит тип ведущего военного боевика, а с другой стороны, чтобы привлечь инвестиции. Привлечь инвестиции? Подумав об этом, Мэтью принял решение. Производственный бюджет составлял более 200 миллионов долларов, Эндрю нужны были деньги, а на главную роль в нем идеально подходил Брэд Питт. Думая об этом, он задал вопрос, как же заставить Эндрю связаться с Питтом. И было бы лучше, если бы эти двое могли быть связаны непосредственно перед выходом «Облачного атласа». Хотя план «Б» не объявил дату релиза, согласно обычной голливудской схеме производства и прошлой скорости съемок и постпродакшна братьев Вачовски, «Облачный атлас» займет около года препродакшна, более года съемок, постпродакшна и продвижения и маркетинга, и может быть выпущен не раньше лета 2009 года, хотя фильм настолько сложен для правильной работы, что, возможно, его придется продвигать к публике в 2010 году. Мэтью выключил компьютер и погрузил кабинет в абсолютную тишину, даже выключил свет, и сел в темноте подумать. Через полчаса его мысли прояснились. Это не то, что нужно делать, но можно попробовать, и если Пит не попадет в яму, он не сможет просто протянуть руку и столкнуть туда Питта, поэтому время и усилия, вложенные в это, должны быть разумно контролируемыми. Как и в прошлый раз, никакого прямого контакта с Питтом, он просто роет яму, и только от Питта зависит, полезет туда он или нет. Мэтью встал и вышел из кабинета, имея в голове общий план, но не спеша, в конце концов, от Эндрю не было больше конкретных новостей. Он будет поддерживать связь с Эндрю Стентоном, а потом искать подходящую возможность. Что касается того, как эта новость дойдет до Питта, то здесь нужно было подумать. Выйдя из кабинета и вернувшись в свою спальню, Мэтью позвонил Александре, которая еще не спала, и они проговорили по телефону около 10 минут. Затем, не выдержав, он спустился вниз и уехал, направившись прямиком в свою резиденцию к северу от Бирбанка, к Александре. Рано утром следующего дня он сам отвез Александру на студию Warner Studios, чтобы получить последние кассовые сборы фильма «Пираты Карибского моря 3. На краю света». Только в минувший понедельник фильм продолжил сохранять чрезвычайно высокую посещаемость и размещение, и, собрав еще более 20 миллионов долларов, он накопил 160-37 миллиона долларов в североамериканском прокате, продолжая свое шествие к статусу большого продавца. С другой стороны, в зарубежном прокате фильм «Пираты Карибского моря 3. На краю света» открылся одновременно на 73 рынках по всему миру и всего за одну неделю собрал 378,9 миллионов долларов. В ближайшие две недели фильм появится еще на нескольких зарубежных рынках. Однако из-за ряда факторов, таких как рецензирование, «Пираты Карибского моря 3. На краю света» выйдут в прокат в Тихоокеанском регионе примерно на три недели позже, чем в Северной Америке. Высадив Александру на студии Warner, Мэтью поспешил в Скведанса Питстурис Дэвида Эллисона, где сегодня состоится интервью, на котором будет утвержден режиссер франшизы «Форсаж». Глава 566. Режиссер лет 30 отворачивается и выходит из дверей конференц-зала в студии Скведанса, где вновь воцаряется тишина. Мэтью, Дэвид, бородатый Джек и Хелен, все молчат до поры до времени, похоже, вынося свои собственные суждения на основе того, что только что сказал и спланировал этот режиссер. Бородатый Джек первым сказал: «Он неопытен, он только что перешел из рекламы в кино, и многие его идеи все еще застряли в рекламных съемках и производстве». Джек совершенно прав. Хелен была второй, кто высказался: «Раньше мы все хотели, чтобы он стал вторым Майклом Бэем, но не каждый рекламный режиссер может быть таким же». Дэвид посмотрел на Мэтью. «Этот вариант не рассматривается?» Мэтью осторожно кивнул. «Переходим к следующему». Бородатый Джек махнул рукой сотруднику, который вышел, чтобы привести человека, а сам обратился к трем людям. «Она раньше работала в независимом кино, срежиссировала 5 постановок, имеет большой опыт и теперь задумалась перейти к коммерческому жанру». Мэтью кивнул. «Некоторые режиссеры коммерческих блокбастеров также были из круга независимого кино. В конце концов, по сравнению с коммерческими фильмами, независимые фильмы с небольшими инвестициями и небольшим производством с большей вероятностью примут новых режиссеров. Скаданца Пицтурис уже некоторое время подбирает режиссера для «Форсажа», но никак не может найти подходящего кандидата. Лучшим вариантом для них с Дэвидом было выбрать известного режиссера с достаточным успехом для постановки фильма, но известных режиссеров не так легко нанять, и хотя цена устраивает, требование, чтобы фильм был снят так, как они хотят, и чтобы было достаточно сил на постпродакшн, это то, на что они не могут согласиться. Кто решится отдать такой большой проект в руки нового режиссера, не имеющего достаточного опыта и подтвержденного послужного списка успеха? Некоторые из них зашли так далеко, что потребовали включить в оплату ступенчатую долю кассовых сборов. Например, были ли они в своем уме или думали, что он и Дэвид глупцы? В прошлом он был всего лишь актером, часто приходящим на съемочную площадку за месяц или два до начала съемок. А такие крупнобюджетные коммерческие фильмы могли находиться в стадии планирования в течение года или более, прежде чем исполнитель главной роли присоединялся к актерскому составу. Теперь, будучи инвестором и продюсером, работая на площадке крупного производственного фильма с самого начала планирования, он в полной мере оценил все сложности и трудности, связанные с этим. С огромными инвестициями приходят огромные риски и давление. Один только выбор режиссера – это головная боль, а значение режиссера для фильма уступает только значению продюсера. Команда сценаристов под руководством Гарри Скотта Томпсона закончила работу над сценарием, а подходящего режиссера все нет. Дверь в конференц-зал открылась, и вошла режиссер лет 30. «Я Мишель Гибсон». Она коротко представилась, с необъяснимой уверенностью в тоне. «Я из Иллинойса». Мэтью взглянул на режиссера по имени Мишель Гибсон. Ее можно было назвать абсолютно уверенной в себе. «Наверное, да, режиссер, которому только исполнилось 30, уже снял и поставил 5 фильмов, даже если все они были небольшими независимыми фильмами, которые не совсем оправдали надежды, но в таком возрасте определенно была уверенность в себе. Его первое впечатление о ней было хорошим, молодая и энергичная, с хорошим опытом и дипломами. Поначалу Мэтью молчал, как и Дэвид и Хелен, и только бородатый Джек говорил. То, что Мишель Гибсон сказала бородатому Джеку, также заставило троих кивнуть головой. «Съемочная группа предоставила мне сценарий, и я внимательно прочитала его». Мишель вдруг спросила: «Простите, это окончательный вариант сценария?» Бородатый Джек задумался на мгновение и сразу ответил: «Нет, это только первый черновик». Мишель слегка кивнула. «Это хорошо, в сценарии еще много возможностей для улучшения». Мэтью уловил что-то и вмешался. «Режиссер Мишель, что, по-вашему, можно улучшить в сценарии?» «Много чего». Мишель посмотрела на Мэтью, и на ее лице появилась улыбка. «А еще лучше, переписать все». Дэвид замер, Хелен нахмурилась, а бородатый Джек, не двигаясь с места, сказал: «Расскажите о ваших идеях». Мишель серьезно сказала: «Сюжетная структура сценария слишком проста, логика сюжета не строга, большая часть сюжета отведена летающим машинам, дракам, сражениям и сценам взрывов, и время повествования в будущем будет сильно сжато». И, добавила она, «все декорации слишком простые и бездумны. При всем уважении, вы когда-нибудь задумывались, почему «Токийский дрифт» провалился? Почему одна из предыдущих трилогий была не так хороша, как другая? Потому что в ней не было глубоких тем, она не фокусировалась на социальных вопросах, не затрагивала сердце и человеческую природу». Глаза Дэвида внезапно обратились к Мэтью. Мэтью мысленно вздохнул. Вот и последствия, которые могут возникнуть после создания нескольких независимых фильмов подряд. Мишель не закончила говорить, продолжая: «Соединенные Штаты Америки – это нация людей, живущих в автомобилях, с растущим уровнем драг-рейсинга и незаконных модификаций, и подобная тема идеально подходит для глубоко тематического, поучительного и социально значимого фильма, который мы». Слушая эти слова, Мэтью обменялся взглядами с Дэвидом и бородатым Джеком, которые выступили вперед и прервали Мишель. «Режиссер Мишель», он прервал ее, «мы понимаем, что вы имеете в виду. Мы серьезно рассмотрим ваше предложение и в течение недели сообщим вашему агенту точный результат». «Хорошо». Мишель Гибсон встала, ее лицо оставалось уверенным и гордым. «До свидания». Она повернулась и вышла из комнаты. «Она не подходит». Дэвид был первым, кто высказался. Бородатый Джек решительно кивнул. «Не утруждайте себя ее рассмотрением». Мэтью ничего не сказал, но кивнул в знак согласия. Нельзя сказать, что в словах Мишеля Гибсона есть какая-то проблема, можно только сказать, что эти две стороны расходятся в своих философиях. Снять независимый фильм с его предложением – это нормально, а снять большой коммерческий фильм – это просто смерть. У нее хорошие задатки и высокий уровень профессионализма, но, к сожалению, она не в одной лиге с ними. Он и Дэвид, включая бородатого Джека, уже давно договорились, что франшиза «Форсаж» должна быть простым, чистым попкорновым развлечением, что это и есть основная концепция, а все, что не вписывается в нее, должно быть оставлено в покое. «Если следующий не подойдет», — сказал в этот момент бородатый Джек, — «нам придется долго выбрать подходящую кандидатуру режиссера». У Мэтью тоже голова шла кругом. «Давайте поговорим об этом позже. За любым успешным фильмом действительно стоят усилия и выбор, которые трудно увидеть посторонним». Бородатый Джек сказал человеку у двери: «Позовите сюда Джастина». Вскоре в конференц-зал вошел режиссер и сел напротив. Этому режиссеру было также около 30, Мэтью обратил внимание на его темные волосы и темные глаза, и, как и раньше, бородатый Джек должен был общаться с этим человеком. Бородатый Джек общался, а Мэтью пока только слушал. Когда он только что получил права на серию «Форсаж» и собирался нанять сценариста для написания сценария, этот режиссер объявился и встретился с ним и Дэвидом, но из-за опасений, что «Токийский дрифт» оказался вдвойне провальным с точки зрения молвы и кассовых сборов, они тогда отложили это дело, намереваясь дождаться официального выбора режиссера. Этим режиссером стал никто иной, как Джастин Лин, режиссер фильма «Форсаж 3. Токийский дрифт». Мэтью прекрасно знал, почему Джастин придерживал этот проект. Двойной провал «Токийского дрифта» с точки зрения молвы и кассовых сборов оказал на Джастина огромное давление, и он довольно долго не мог взяться за новую режиссерскую работу. Он толком не общался с Джастином, и его впечатления о нем сложились в основном из фильма «Токийский дрифт». Поэтому Мэтью внимательно слушал разговор между бородатым Джеком и Джастином, талантливым режиссером, который только что заставил его осознать проблему, что хороший режиссер не обязательно может быть правильным режиссером. Изредка взгляд Джастина падал на Мэтью и Дэвида, особенно на Мэтью. Желая спасти свою режиссерскую карьеру, он нуждался в шансе показать себя всем голливудским студиям, но такая возможность была для него слишком редкой, поэтому он решил подняться с того места, где упал. Он знал, что должен произвести впечатление не только на бородатого продюсера в другом конце комнаты, но, что более важно, он должен был суметь произвести впечатление на Мэтью Хорнера. Глава 567. Для этой должности режиссера Джастин не только тщательно изучил сценарий, успехи и неудачи трилогии, выясняя причины успеха первого «Форсажа» и провала «Токийского дрифта», но и постарался понять структуру власти и характеристики людей, принимающих решения по проекту, зная, что тот, кто действительно играет решающую роль в этом запланированном четвертом фильме, от продвижения до принятия решений, это Мэтью Хорнер. Это одна из причин, по которой он следит за этим проектом, поскольку он считает, что, извлекая уроки из провала «Токийского дрифта», он может избежать многих рисков при постановке нового фильма в том же ключе, и выбор Мэтью этой серии является доказательством того, что франшиза «Форсаж» имеет большой потенциал. Кто не знает, что работы Мэтью всегда без исключения были успешными. В прошлом он только снимался, но теперь он выкладывает десятки миллионов долларов в виде прямых инвестиций, так что он должен быть более уверен в этом проекте. С момента получения новостей и первой встречи с Мэтью и Дэвидом, Джастин готовился стать режиссером нового фильма «Форсаж», и подготовка шла наилучшим образом. «Я знаю, что облажался с «Токийским дрифтом», — искренне сказал Джастин. «Первый фильм «Форсажа» был лучшим в серии, а последующие не так хороши. Последний фильм, «Токийский дрифт», проиграл и по кассовым сборам, и по сарафанному радио». Мэтью скрестил руки и посмотрел на Джастина, ничего больше не говоря. «Режиссер, который достаточно смел, чтобы признать провал, чего-то да и стоит. Если же он считал провал успехом, то такой режиссер может жить только в своем мире и просто не подходит для создания массового коммерческого фильма такого жанра». Джастин продолжает: «Я слышал всю критику после выхода фильма «Форсаж». «Токийский дрифт» и принял ее, а также некоторые проблемы, с которыми я столкнулся, впервые снимая фильм такого типа». Он делает небольшую паузу и медленно говорит: «На этот раз я считаю, что сюжет должен быть связан с предыдущими, и зрителям также должно быть интересно, куда отправятся главные герои предыдущих двух серий, поэтому четвертый фильм будет следовать за вторым, а сюжет будет основан на отношениях персонажей, которые были установлены в первых двух фильмах, и фанатам предыдущих серий будет интересно. Бородатый Джек неожиданно вмешался. «Я полагаю, вы читали сценарий, у нас будет смерть Доминика Торетто. Это прекрасно. Я думал, что с этим делать, и специально ходил в видеопрокат и спрашивал у многих зрителей, что они думают». Джастин явно провел большую подготовительную работу. Доминик Торетто появился только в первом фильме, 6 или 7 лет назад, зрители долго не обращали на него внимания, по сравнению с Брайаном О'Коннором, который оставил гораздо более глубокое впечатление у зрителей, драк рейсинга и более горячих экшн-сцен. Так что для этого фильма моей целью были всего 2 слова, быстрее и сильнее. Первое, что мы должны были сделать в начале, это сделать гоночные сцены еще более быстрыми и захватывающими, поэтому нужно разрабатывать различные сцены и проверять возможность их съемки снова и снова. Кроме того, в этом фильме я хотел завершить предыдущие истории, ведь зрителям нужен ответ. Мэтью продолжал смотреть на Джастина, думая, что тот выглядит довольно твердым в своих словах. «Мы сообщим зрителям о судьбе Торетто как о способе представить нового персонажа, и это и есть ответ. С другой стороны, возвращение Пола Уокера и Джорданы Брюстер достаточно, чтобы напомнить существующим фанатам, что это франшиза «Форсаж». Внезапно став особенно серьезным, он торжественно говорит: «Я думаю, что нашел направление для серии. Актеры должны быть с искрой в глазах, сюжет должен быть насыщенным и прочным, сцены должны быть захватывающими, коммерческие фильмы, которые делают эти 3 вещи, не будут сложными для просмотра и не будут иметь плохих результатов в прокате. Мы добавим больше звука металлов и бьющегося стекла, больше шума, больше рева двигателя, больше экшн-сцены, больше красивых дам. Скорость и страсть – это лучшая тема для серии». В этот момент он показал слегка унылую улыбку. «Мне потребовалось увидеть провал в токийском дрифте, чтобы понять все это». Бородатый Джек слегка кивнул, явно решив, что в словах Джастина есть смысл. Дэвид посмотрел на Мэтью, но Мэтью не шелохнулся, эти слова задели его за живое и напомнили ему о фильмах, которые когда-то с большим успехом шли в этой серии. К сожалению, режиссер этой серии не был таким странным, как братья Вачовски, и он не помнит имени режиссера. «Говорить и делать – это не одно и то же, и сказать что-то не означает, что по итогу все будет как сказано.